Петр послал указ Янусу, чтоб отступал для соединения с главную армию Кренне, чтоб также немедленно шел назад, захватив с собою провианта, сколько мог собрать. Янус, получив указ, начал двигаться назад и, несмотря на наступление турок, успел привести свой отряд без урона. За ним по следам явился неприятель, и, несмотря на то, что был встречен сильным огнем, до самого вечера не переставал нападать на русских, а ночью стал по горе. У русских в эту ночь был генеральный совет, рассуждали, что в провианте и конских кормах сильный недостаток. Конница ушла с генералом Ренне. Неприятель в превосходном числе. Всего турецкого войска было 119 665, да татар 70 тысяч, а у русских только 38 246. Положено было отступать, и рано утром двинулись назад вверх по пруту. Неприятельская конница преследовала отступавших, но без пользы для себя. 9 июля пополудни войско достигло места, носившего название «Новое Станелище». Здесь расположили обоз к реке, и войско стало около него в линию. К вечеру явилась неприятельская пехота и артиллерия и стала к горе от русской линии с версту. Неприятель занял также и другой берег реки. Турецкая пехота и конница наступала прежестоко. Бой продолжался до ночи, но неприятель нигде не мог повредить русской линии. Наконец, неприятельская конница отступила, а пехота всю ночь стреляла из пушек, и под этой стрельбой турки сделали кругом своего лагеря ретраншемент и выставили 300 пушек. Положение русского войска было отчаянное, оно было истомлено битвою и зноем, съестных припасов оставалось очень немного, помощи ниоткуда. Но и визирь находился в затруднительном положении. Янычары, испуганные отчаянным сопротивлением русских, потерявшие 7000 человек своих, решительно отказались возобновить нападение 10 числа и кричали, чтобы визирь исполнял приказания султана, поскорее заключил мир. Кроме того, получено было известие, что генерал Ренне занял Браилов. 10 июля захваченные в плен турки объявили, что визирь желает вступить в мирные переговоры. Это объявление подало русским слабую надежду выйти мирным путем из своего ужасного положения. К визирю отправился трубач с письмом от фельдмаршала Шереметьева. «Сиятельнейший крайний визирь его Салтанова Величества! Вашему сиятельству известно, что сия война не по желанию царского величества, как чаем и не по склонности Салтанова Величества, но по посторонним ссорам. И понеже ныне то уже дошло до крайнего кровопролития, того ради я заблагорассудил вашему сиятельству предложить, не допуская до той крайности, сию войну прекратить возобновлением прежнего покоя, который может быть к обеих стран пользе. Буде же к тому склонности не учините, то мы готовы и к другому, и Бог взыщет то кровопролитие на том, кто тому причина, и надеемся, что Бог поможет нежелающему. На сие ожидать будем ответу и посланного сего скорого возвращения». Ответа от визиря не было. Послано другое письмо, опять от имени Шереметьева. «Послали мы сегодня к вашему сиятельству офицера с предложением мирным, но еще респонсу никакого по сё время на то не восприяли. Того ради желаем от вас, как наискорейшей резолюции, желаете ли оного с нами возобновления мирного, которое мы с вами можем без дальнего пролития человеческие крови на полезнейших кондициях учинить. Но ежели не желаете, то требуем скорой резолюции, ибо мы с стороны нашей к обоим готовы, и принуждены восприять крайнюю резолюцию. Однако сие предлагаем, щадя человеческого кровопролития, и будем ожидать несколько часов ответу. На это второе письмо визирь прислал ответ, что он от доброго мира не отрицается, и что присылали для переговоров знатного человека. Того же 10 июля отправлен был подканцлер Шафиров с тремя переводчиками и подьячим, а для пересылок отправились с Шафировым генерального шквадрона ротмистр Артемий Волынский, да сын оберкомиссара Петра Бестужева, Михаила Бестужев, служивший волонтером при армии. Петр дал Шафирову следующую инструкцию. «В трактовании с турками дана полная мочь господину Шафирову ради некоторой главной причины, которая дело его не только с моей воли, но и всех. И суть истинна. Первое. Турками все города, завоеванные, отдать, а построенные на их землях разорить, а будет заупрямиться, позволить отдать. Второе. Буде же о шведах станут говорить, чтоб отдать все завоеванное, и в том говорить отданием лифляндов, а буде на одном на том не могут довольствоваться, то и прочие помалу уступать, кроме Ингрии, за которую, будь так не захочет уступить, то отдать Псков. Будь же того мало, то отдать и иные провинции, а будь возможно, то лучше б не именовать, но на волю салтанскую положить. Третье. О Лещинском буде станут говорить? Позволить на то. Четвертое. Впрочем, что возможно салтана всячески удовольствовать, чтоб для того за шведа не зело старался. При этом царь позволил Шафирову обещать визирю и другим начальным лицам, в ком сила есть, большие суммы денег, а именно визирю 150 тысяч рублей, Кигае его 60 тысяч, Чаушбаше 10 тысяч, Янычарскому Аге 10 тысяч, секретарю, переводчику и прочим обещаны также большие дачи. Между тем, весь генералитет и министры по последней мере положили на совете, ежели неприятель не пожелает на тех кондициях быть довольным, а будет желать, чтобы мы отдались на их дискрецию и ружья положили, то все согласно присоветовали, чтобы идти в отвод подле реки.